7 июля 1941 года. Разогнался. Нет, 2 часа поспать все же удалось, и даже чуток поболее. Разбудил посыльный от Морозова. Там что-то не складывалось. Ругнувшись с просонья, капитан, на ходу поправляя обмундирование, вышел из станционного домика наружу. И слегка ошалел. Настолько обстановка на станции успела измениться. Все пристанционные подходы были забиты людьми. Подводы, машины, какие-то тележки. Откуда это все взялось? «Часа 2 уже как идут, товарищ капитан», — ответил посыльный. «Как прорвало, право слово». «Откуда? И почему сюда?» «Говорят, поезд будет. А откуда? Кто ж его знает?» «Все от немцев бегут. Говорят, что там вообще какие-то страсти происходят. Вот народ и перепужался». А на перекрестке дым стоял коромыслом. На Морозова наседало сразу несколько командиров, старше его по званию, и каждый стремился поставить лейтенанта в уставную стойку, стремясь заставить его что-то сделать. «А ну, тихо все!» — гаркнул во все горло Ракутин. «Что за шум? Кто старший? Ко мне!» Слегка осаженные командирским тоном, скандалисты примолкли. «А вы, товарищ капитан...» Осветив карманным фонариком его петлицы, спросил кто-то из подошедших командиров. «По какому праву тут командуете? И постарше вас командиры здесь имеются. Да и не граница здесь, не ваша зона ответственности». «У вас фонарик есть?» — спокойно осведомился Алексей. «Ну так посветите». В его руках появилась бумага. «Вы, надеюсь, грамотные? Читать умеете? Прошу». «Да вы не стесняйтесь, вслух. Не все же рядом стоят». Вот на этот раз документ подействовал как надо. Надрывавшие глотку командиры разом притихли. «Еще раз спрашиваю, кто старший?» «Я, майор Гаманюк», — выдвинулся откуда-то сбоку коренастый дядька. «Очень хорошо, товарищ майор. Попрошу вас, товарищи командиры, отвезти с дороги своих бойцов и подойти вон туда», — махнул рукою на отдельно стоящее дерево Ракутин. «А по дороге пусть гражданские идут. Нечего здесь столпотворение устраивать». Командиры молча исчезли. Видимость еще была так себе, но идущие по дороге беженцы уже различались. Отличить красноармейца от гражданского вполне уже было возможно и без подсветки фонариками. «Что тут произошло, лейтенант?» «Пока одиночки, да небольшие группы шли, вопросов не было. Так, иногда только кто-то возмущался, да и то недолго. Но вот час назад, как прорвало, повалил народ, да все сюда. Эшелон, говорят, будет. А немцы дорогу где-то там перерезали, не пройти». «Охренеть! А командирам этим что, не по нраву пришлось?» «Да как тут поймешь? Все кричат, шумят, только что оружием не угрожают». «Ладно, разберемся с ними. Водички не будет, а то в глотке пересохло. Держите флягу, товарищ капитан, там есть еще немного». Топот ног по земле. Подходили командиры. Перекинувшись еще несколькими словами с лейтенантом и вернув ему флягу, Алексей отошел к дереву. «Все собрались. Присаживайтесь пока. Поговорим». «Нет, не все. Некоторые ушли куда-то». «Ушли, придут. Итак, товарищи командиры, слушаю вас». «Пока все сразу. Ни с кем по отдельности разбираться пока не станем. Куда идем и почему?» «Так отходим же». «А приказы на отход, письменные, я имею в виду, у всех, полагаю, на руках. Предъявить можете?» «Могу», — приподнялся с места Гаманюк. «Извольте». Капитан взял у него бумагу. «С получением всего передать занимаемые позиции, отойти для переформирования в район, печать, 2 подписи, ажур. Вы, товарищ майор, кем будете? А то я петлиц ваших не вижу». «Зенитчики. Матчасть утрачена в бою, оставшийся боезапас передан сменившим нас частям. В строю 43 человека, все, кто остался от дивизиона». «Не имею больше к вам никаких вопросов, товарищ майор. Можете следовать дальше. Следующий, прошу подходить». Приказы на руках оказались только у троих. Упомянутого майора, худощавого танкиста и пожилого капитана-финансиста, вывозившего в тылы архивы дивизионной финчасти. «Не густо, товарищ командиры. Как ж так? А ведь с вами бойцы. Ожидаемого шума гамма не последовало, народ молчал. «Так вот, товарищи, мои полномочия вам известны. Поэтому, исходя из сложившейся ситуации, приказываю сформировать сводный батальон. Командир — капитан Лопатин». Этого молчаливого пожилого капитана Ракутин приглядел уже давно, минут 20 назад. Несуетливый, спокойный и неразговорчивый, он выглядел островком спокойствия среди прочих. Да и Морозов успел его выделить, о чем не преминул сообщить Алексею. «Будет исполнено», — приподнялся с места капитан. «Об исполнении доложить через 2 часа». «Ясно, через 2 часа. Товарищ командиры», — обвел глазами присутствующих Лопатин, — «попрошу всех следовать за мной». А вот танкиста Алексей придержал. От его комбинезона остро несло гарью и бензином, но капитан молчал и никаких вопросов не задавал. «Тут такое дело, товарищ Деменков». «Слушаю вас», — разжал губы танкист, словно ворон каркнул. До этого он практически ничего не говорил, и приказ об отходе тоже передал молча. «У меня тут танки». Над полем промелькнул первый луч встающего солнца, и этот мимолетный проблеск отразился в глазах собеседника. Они словно вспыхнули. «Сколько?» «3. 34-ка и 2 трофейных. Средний и легкий. Экипажи сбору по сосенке, откровенно говоря». «Топливо, боезапас?» «Боезапаса навалом. С топливом чуть хуже, но есть. Примерно по полбака у каждой машины». «Это даже много», — усмехнулся одними губами танкист. «Что от меня? От нас требуется?» «Я должен защищать станцию, пока не уйдет эшелон. Сил, откровенно говоря, мало, несколько пушек и человек 200 пехоты, вот и все». «ПТУ?» 2 45-ки и трофейная пушка, 105. «Ну и зенитки есть, 4 автомата». «Откровенно, капитан?» «Ну?» «Часа 2, и вас смешают с пылью». «Тебе уже приходилось атаку танков отбивать?» «Да». «И как?» «У нас была 1 пушка и БТ-7, около роты пехоты. Подбили 3 танка и броневик сожгли. Он в яме застрял». «Не слабо», — покачал головой танкист. «А сколько их всего было?» «Столько и было. Правда, мост все-таки поджечь пришлось. Сбили нас с позиции-то, да и танк сожгли». «Там», — махнул куда-то рукой Деменков, — «такое побоище было. 2-3. А 200 или 300 не хочешь?» «Да ну. Откуда здесь у немцев столько танков нашлось?» «Ну ты и спросил. Кто у нас за границу отвечал? Мы, что ли? Сосредоточение такого количества техники зевнуть — это еще суметь надо». «Нашли, как видишь. В нужное время и в нужном месте все появились. Мы, правда, тоже не лыком шиты оказались, но... В общем, теперь вся эта орава идет сюда. Не 200, конечно, но вам всем и 20 по уши. Это я еще про авиацию не говорю. А этих тоже, да... Словом, хватает». «Да, с 20 танков это, конечно...» Ракутин задумчиво взъерошил волосы. «Я и не думал, что их тут столько может быть». «А следовал бы», — пробурчал танкист. «Чего придумал-то?» «Да вот, смотри». Алексей развернул на колени планшет. «Вот так». Всмотревшись в отметки на карте, Деменков аж крякнул. И, в свою очередь, сняв шлем, почесал висок. «Капитан, тебе кто-нибудь говорил, что ты сумасшедший?» «Было дело. Я же не строевой командир, диверсант, по правде-то говоря». «Оно и видно. Надо же, диверсант. Кому скажи?» Танкист повертел карту, хмыкнул. «Авантюра это все». «Давай что-нибудь другое подскажи. Ты же танкист, должен знать». «Должен. По уму. Здесь 10 танков иметь надобно. Да 2-3 батареи. С пехотным прикрытием. Зенитки хотя бы, дивизион. Тогда еще есть какой-то шанс». «Нет у меня таких сил. И танкистов опытных нет. Обычные бойцы в танках сидят, трактористы вчерашние. В дом с 50 метров попадут, и то радость». «Ладно». Танкист вытащил из нагрудного кармана свернутый лист приказа. «А с этим что делать?» А, вали все на меня. Мол, особист со всем умом подвинулся, за пистолет хвататься стал. На тебя? Танкист усмехнулся. Чтобы нас напугать, тут одного пистолета недостаточно. Ладно, уговорил. Где наш не пропадал? Пошли, показывай свою технику. В хлопотах и беготне незаметно наступило утро. Покосившись на поднявшееся светило, Ракутин только сплюнул и мысленно пообещал ему кучу всевозможных гадостей. Уж лучше бы тучи, хоть самолеты бы не налетели. «Товарищ капитан!» «Жданович, здрасте, нарисовался, родной!» «Как у вас обстановка?» «Если коротко, все трещит. Бойцы есть и оружия хватает, но вот противотанковых средств совсем почти нет никаких. Отходящие бойцы в один голос твердят, что за ними идут танки». «Не врут», — старший политрук вытер со лба пот. «Летчики это подтверждают. Мы бомбим эти танки, но...» «Да и народу набежало. Вообще ужас какой-то. Куда мне их девать? Уходить не хотят, мол, дорога перерезана». «И это правда. Мы проехать не смогли. Машину обстреляли, пришлось возвращаться». «Вот тебе и раз». «Да. Вырваться отсюда можно только по железной дороге. Правда, должен подойти танковый полк, но, сами понимаете, он может и не успеть. Есть и хорошие новости. Поездов будет два. Так что вывести сможем многих. Ваше дело — удержать станцию, если немцы перережут полотно». «Когда же они придут?» «Один уже через 2 часа. Ну, примерно через 2. Второй ближе к вечеру, но до темноты». «Так, понятно. И как долго нам ее держать?» «Пока светит солнце, товарищ капитан. Потом можете отходить. Соответствующий приказ я напишу». «О, товарищ старший политрук, насчет приказа. А сейчас его написать можно?» «Можно. Отчего такая спешка?» «Да есть тут одна проблемка». Подойдя к дому, оба командира остановились. Жданович вопросительно посмотрел на своего спутника. «И где они?» «Здесь, товарищ старший политрук». «Не вижу что-то никого». «Товарищ старший лейтенант, покажитесь, тут с вами поговорить хотят». Скрипнула дверь, и на пороге появился командир зенитчиков. Увидев петлицы Ждановича, козырнул. «Командир батареи, старший лейтенант Ерехов». «Заместитель начальника особого отдела штаба армии, старший политрук Жданович», — вежливо ответил особист. «Жалуется на вас, товарищ капитан». «У меня приказ», — спокойно ответил зенитчик, — «обязан исполнять». «Ага», — кивнул особист. «Кто ж спорит-то? А вот мои полномочия». Судя по всему, бумага у старшего политрука была и вовсе убойная. Зенитчик попрочнел. «Почему вы не хотите передислоцировать свои орудия?» «Будут танки или нет, это еще бабушка надвое сказала. А вот самолеты те точно пожалуют. И, обнаружив зенитки, расшибут их в пыль без всяких танков». «Но до сих пор не расшибли же?» «Харченко!» — не оборачиваясь, крикнул зенитчик. «К бою!» Топот ног, скрип и треск. Нависавшие над забором ветки деревьев разошлись во все стороны, и к небу поднялся орудийный ствол. Завалившийся на улицу забор открыл стоявшую около дома пушку. «Отбой тревоги!» Снова заскрипело, стали заметно натянувшиеся веревки, которыми притягивали на место ветки деревьев. Выскочившие на улицу бойцы сноровисто поставили на место забор и скрылись во дворе. «Я, когда их искал, чуть не полчаса тут бегал. Нет пушек, и все тут. Пока не заметил бойца, что во двор входил», — кивнул в сторону калитки капитан. «Мы их после каждого налета в новый двор перетаскиваем. Ветки к деревьям и крыше подвязываем. Тут около каждого дома такой садик есть. Сетку маскировочную тоже используем. Веревку потянул, пушки и не видно», — пояснил зенитчик. «Оттого немцы нас и не накрыли до сих пор. Только к вечеру ближе ветки и сеть убираем. Темно. Пока этот самолет сквозь них разглядишь». А вы хотите, чтобы я орудие к околице вытащил? Там-то их первый же налет и прихлопнет. А если все-таки танки? Отсюда вы их ведь не увидите? Нет. Ну тогда, может быть, все же передислоцируете орудие? Ну, в крайние дома, например. Их уже немцы в прошлый раз бомбили. Мы оттуда тогда стреляли. Снова на это же место? А других мест нет. Мы тут не первый день. Успели уже все изучить. Да, — почесал в затылке особист. Задачка. Ладно. Пока налета нет, сидите тут. Но если товарищ капитан увидит танки раньше, чем прилетят самолеты, сами понимаете, тащить орудие будете сами. И быстро. Хоть на руках несите. Ваше дело. Дотащим, товарищ старший политрук. Жданович только покосился на капитана. Алексей пожал плечами, возразить ему было явно нечего. Странно, что зенитчик ничего не пояснил ему раньше. Или это так подействовали документы особиста? Впрочем, времени на размышления не осталось. Ерехов, высунувшись из двери, окликнул уходящих. «Наверх, гляньте!» А там, на приличной высоте, неторопливо полз маленький крестик. «Разведчик это! Так что, товарищи, прав я был. Ждем самолетов!» «Ох и мать же твою!» Не дожидаясь особиста, Ракутин рванул к зданию импровизированного штаба. Там постоянно находилось несколько человек связные. «Бегом на позиции! Приказ! Огонь по самолетам не открывать! Ты и ты к путям! Пусть народ весь столбом не стоит, в степь отбегают, да на землю ложатся! Можно даже на пути, их немцы бомбить не станут, самим нужны!» Связных словно ветром сдуло. Неслышным шагом подошел старший политрук. «Сколько у вас бойцов?» «Сейчас. Когда батальон сформируют, человек 500 будет, или больше». «А почему они не должны стрелять?» «Хороший вопрос. Знает мужик, чего и когда спрашивать. Самолеты приходят сюда уже не в первый раз, так?» «Возможно». «Зенитчик именно так и говорил. И все это время по немцам ведут огонь только зенитки. Я прав?» «Ну да». «А сейчас ударят еще и пулеметы с винтовками. И что доложат своему командованию немцы? Что станция обороняется еще и пехотой, причем в немалом количестве. Вот тогда они и усилят группировку». «А как же...» — кивнул в сторону людского скопления Жданович. «Ведь их могут...» «Могут, товарищ старший политрук. И что я еще должен сделать? Закрыть их всех своей грудью? Сбивать самолеты из пистолета? Если немцы повторят авиаудар, напуганные обстрелом с земли, погибнет еще большее количество людей. Да и к станции тогда пошлют уже не десяток танков». Особист ничего не ответил, только сжал губы. А у путей там такое началось. Более-менее притихший к утру табор внезапно пришел в движение. Брызнули в разные стороны фигурки разбегающихся людей. Задвигались машины и повозки, разъезжаясь в разные стороны. Судя по всему, увидев самолет-разведчик, люди без всяких подсказок уже успели сообразить, чего следует от него ожидать. Старший политрук только крякнул, наблюдая за этим зрелищем, но ничего поправить уже было нельзя. Паника — штука страшная и заразительная, и порою приводит к совсем непредсказуемым поступкам. В воротах, ведущих к выезду на станцию, столкнулись сразу два грузовика, застряли, намертво закупорив проход. А все остальные, вместо того, чтобы попросту проломить хилый заборчик, сгрудились за ними, оглашая воздух сигналами и не делая никаких попыток объезда. Рев движков, ржание лошадей, крики. И над всем этим неторопливо проплывающий в небе самолет. Впрочем, он недолго оставался в одиночестве. Звонкие удары по металлу, кто-то бил по железяке, сигнализировали о том, что на помощь разведчику подоспели и другие самолеты. Паника, казавшаяся абсолютной, стала и вовсе всеобъемлющей. Даже у Ракутина пробежал по спине холодок. Вспомнилась атака немецкой авиации у моста. «Летят!» — многоголосый крик подстегнул толпу. И точно... Вынырнув откуда-то из-за холмов, заходили на станцию вертки и бипланы. Да-да-дах! Строчка трассеров перечеркнула небо, заставив передний самолет отвернуть в сторону. Вступили в дело зенитчики. «Дах-дах-дах!» — второй автомат заговорил. «А где же еще два?» «Капитан!» — толчок в плечо. «Слева!» «Это Жданович. Но что ему нужно?» Алексей повернул голову. «Ракета!» Низко над землей протянулась дымная полоса. Вражеский сигнальщик указывал место, где стояли зенитчики. «Твою ж мать!» Перепрыгнув через забор, Ракутин большими прыжками понесся в то место, откуда взлетел зеленый светляк. Быстрее, пока он не успел перезарядить ракетницу. Успел. Вторая ракета рассыпалась огненными брызгами прямо над крышей того дома, во дворе которого расположились зенитчики. «Тр-т-т-т-т-т-ты!» — брызнули огнем пулеметы штурмовиков. Рванула где-то во дворах первая сброшенная бомба. Вот и дом, со двора которого стрелял ракетчик. Оббегать его некогда, через забор. Хрустнули жерди, плетня. Ударила по ногам утоптанная земля. Пах! Тю! Это пуля. Мимо. Перекат. В падении Алексей успел выдернуть из кобуры Браунинг, еще не затормозив своего движения, выстрелил навскидку. Пах! И это мимо. Дрожа от ручонки-то. Непривычно, когда мимо морды свинец летит. Усатый пожилой дядька в запыленном плаще метнулся в сторону, вскидывая пистолет. На месте осталась стоять растерянная молодая женщина в сером платке. Ее лицо было искажено. От страха, что ли? И впрямь не каждый день через забор, да еще и со стрельбой, перескакивают такие гости. Мужик метнулся влево. Мимо его уха свистнула пуля. Нельзя туда. И направо тоже незачем. Выбившая щепу из бревенчатой стены... Вторая свинцовая гостья недвусмысленно намекнула на нежелательность подобных маневров. «Где уж тебе?» Ракутин совершенно уже освоился с ситуацией и не сомневался в том, что любые агрессивные поползновения своего оппонента сможет пресечь в любой момент. Стрелок тот неважный, да еще и испуган. Куда ему против хорошо тренированного противника? Еще пара прыжков, тут тебя и сделают. Капитан прыгнул вперед, отталкивая женщину с линии огня и сокращая расстояние между собой и ракетчиком. Следующая пуля свистнула прямо у виска усатого, заставив его отшатнуться и потерять равновесие. Еще пара шагов. Выстрел, громыхнувший прямо над ухом, взъерошил капитану волосы и слегка оглушил. Совершенно автоматически, подчиняясь вбитым в память рефлексам, он кувырнулся вперед-влево, уходя от стрелка за спиной. «Неужто баба?» — вспыхнула в голове мысль. «Больше же и нет тут никого». Выстрелы захлопали совсем часто. Выход из кувырка и снова прыжок. А вот и усатый. Поворачивается к капитану лицом, поднимая пистолет. На лице оскал довольной улыбки. «Это ты, дядя, рано обрадовался. Не твой пока верх. И не будет твоим». Браунинг глухо кашлянул. Дядька согнулся, выронив свое оружие. На его животе проступило темное пятно. Но есть еще и женщина за спиной. Ракутин откатился в сторону, вскидывая пистолет и прикрываясь стоящей во дворе телегой. «Нет женщины». Тонкая фигурка скорчилась на земле, рядом валяется небольшой дамский пистолетик, а из-за забора выглядывает напряженное лицо старшего политрука. В руке зажат ТТ. «Цел, капитан!» «Вроде того». Алексей поднялся с земли, не теряя, однако, из виду усатого. «Глушанула малость». «Она в тебя почти в упор стреляла, еле успел». «Так она что же, с сигнальщиком вместе?» Жданович, убедившись, что капитан уже вполне пришел в себя и обстановку вполне контролирует, убрал пистолет, перелез через плетень и присел на корточки рядом с женщиной. Нет, это он ее прикрывал. Из холщовой сумки особист вытащил еще дымящуюся ракетницу и высыпал десятка-полтора ракет. «Это она стреляла?» — удивился Алексей. «И не такие еще ракетчики попадаются», — продолжил осматривать сумку старший политрук. «Бывали, знаете ли, случаи...» Захрипел и задергался усатый. «Сволочи! Всех вас! На столбах развесим!» «Ты, что ли, развешивать собрался?» Не поворачивая головы, поинтересовался особист. «Обойдешься? Не пришло еще твое время?» И без меня желающих хватит. — Это точно. Без тебя. Жданович вскинул руку. Бах, бах. А неплохо стреляет старший политрук. Пули, выпущенные почти навскидку, легли кучно. Спичечным коробком накрыть можно. Какое уж тут дознание проводить? Некогда. Старший политрук вернулся к прерванному обыску. Топот ног, бежало сразу несколько человек. Особист плавно скользнул к стене, держа под прицелом ворота во двор. Капитан, сменив магазин в пистолете, присел за телегой. Мало ли, у этой парочки могли быть и сообщники. Но нет. Во двор ворвался командир зенитной батареи и с ним трое бойцов. «Где они?» «Кто?» — поинтересовался особист. «Сигнальщики, мать их!» «Вон, полюбуйтесь», — кивнул старший политрук, убирая оружие в кобуру. «Баба! А ведь я ее видел. Молоко приносила. Вот она, значит, как. Надо же! Я-то гадал, кто ракеты пускает. Не в первый раз уже!» «Вот ее молоко», — указал Жданович на лежащую на земле ракетницу. «А ракеты есть?» «Десятка-полтора еще осталось. Давайте сюда!» Зенитчик прямо-таки прыгнул. Схватив сигнальный пистолет и набив карманы ракетами, он выбежал на улицу. Жданович и Алексей последовали за ним. А самолеты совершали очередной заход. Бомб на станцию они пока не бросали, решив, по-видимому, сначала прикончить надоедливые зенитки, а потом уже без угрозы с их стороны спокойно разделать под орех и беззащитную станцию. Старший лейтенант, на бегу заряжая ракетницу, свернул за угол и выстрелил. Зеленый шарик ракеты пронесся над землей и рассыпался искрами над группой деревьев. Еще одна ракета, еще... Качнув крыльями, ведущий штурмовик заложил вираж. Фррр! Разорвали воздух выстрелы. От деревьев полетели щепки, ветки. Самолет скользнул над землей, выходя в атаку. С треском рухнул забор у ближайшего дома, разошлись в сторону неудерживаемые более ветки деревьев, скользнула вниз маскировочная сеть. В хвост уходящему штурмовику уставился орудийный ствол. Дах, дах, дах! Откуда-то из-под нижнего левого крыла вырвался дымный хвост, а от верхнего полетели щепки и обломки. Дах, дах, дах! Пилот еще попытался как-то исправить ситуацию, взвыл на высокой ноте мотор, и нос самолета приподнялся вверх. Поздно. Не выдержав нагрузки, поврежденное верхнее левое крыло отлетело в сторону, а сам штурмовик, кувыркаясь, врезался в те самые деревья, которые только что расстреливал. Он не взорвался, только содрогнулась земля, и над кронами деревьев поднялось облако дыма. Дах, дах, дах! Одно орудие они все-таки разбили. Шестеро бойцов. Зенитчик сплюнул под ноги. Теперь, как я думаю, особист закончил дозаряжать магазин к своему пистолету и убрал его в кобуру. Налетов не будет. Какое-то время. Немцы уже рядом, их наводчики не работают в отрыве от своих войск. Да я и раньше уже говорил, скоро подойдут. Так что, товарищ старший лейтенант, у вас будут другие цели. Выдвигайте свои пушки, будем танки встречать. Сделаем, товарищ старший политрук. Снаряды заберем, что остались у разбитого орудия, да и... Он вздохнул. Разрешите выполнять? Работайте, товарищ Ерехов. Старший лейтенант козырнул и, повернувшись назад, зашагал со своими бойцами по улице. Ну вот, а ты говорил, сухарь. Нормальный мужик, покачал головой особист. И дело свое знает добре. Он снял фуражку и снова вытер голову платком. «Броневик Лужина к тебе пригонят, я распоряжусь. Мы его все равно вывозить не станем. Лучше людей побольше заберем». Алексей кивнул. «Еще одна подвижная пушка лишней не будет. Да к тому же под броней. Уже кое-что». «Там к нам взвод милиционеров прибился. Деньги сопровождают». «Двух человек с мешками оставлю, прочих к вам пришлю. Парни вроде бы молодые, да крепкие, не помешают». «Добро, товарищ старший политрук. Найдем, куда их пристроить». Жданович кивнул на прощание и пошел в сторону путей. Обещанный взвод милиционеров, 18 человек, появился уже через 10 минут. Судя по их виду, парни неслись буквально в припрыжку. Осадив младшего лейтенанта, который уже собирался начать доклад, Ракутин тотчас же его озадачил. «Собрать бутылки? Все, какие найдете. На станции есть грузовики. Слить бензин и заполнить найденные бутылки доверху. Горлышки заткнуть тряпками. Каждому бойцу таких иметь не менее, чем по 4 штуки. Остаток передать бойцам в окопах. Ваш рубеж обороны...» Рука капитана указала на 3 дома, стоявших около дороги. «Цель — танки и бронемашины противника. Ну и пехота, это уж само собой разумеется. Вопросы?» «Нам бы пулемет, товарищ капитан. У нас только наганы и несколько винтовок». «Вижу, оттого и задачу такую ставлю. В цепи от вас толку мало будет. У тех домов найдете старшину Храмлюка, он вас довооружит. Не до зубов, но и с голыми руками не останетесь. Все. Выполнять». Алексей просто всей кожей чувствовал приближение противника. Мистика? Да как сказать? О таких вещах ему слышать уже приходилось. Появился посыльный от капитана-танкиста. Его Ракутин тотчас же направил за броневиком. Тот, порыкивая двигателем, уже проломил забор и выкатил на улицу, направляясь к штабу. Стряхивая с формы пыль, торопливым шагом приблизился капитан Лопатин. «Ну, товарищ капитан, чем порадуете? Как у вас с формированием батальона?» «В целом, неплохо. 318 штыков, 3 пулемета. Правда, с боезапасом не очень хорошо. По 20-30 выстрелов на ствол, и все. Здесь поможем, есть кое-что. Да и на станцию отправьте взвод. Пусть пошуруют в грузовиках. Авось и там что-то отыщется. Сделаем. Какие позиции нам занимать?» «Вот», — развернул карту Ракутин. «Здесь окопы уже есть, их пока занимают мои бойцы. Тоже сборная солянка, откровенно говоря, но хоть вооружены относительно неплохо. Одну роту — вот сюда, тут народа мало. Остальные пусть зацепляются за дома, роют, если успеют, щели и окопы. На чердаки лезут, оттуда обзор неплохой. Я тут милиционеров наладил, чтобы они нам бутылок с бензином заготовили, сколько смогут. Так что вы и это имейте в виду. Главное — выбить их танки». Вот и все. Больше ничего уже не успеть сделать. Теперь только ждать. С каждой минутой, ощущая неумолимое приближение стальной армады, бронированных машин, капитану уже казалось, что от их гусениц подрагивает земля. И даже понимая, что все это — просто игра воображения, он никак не мог отделаться от мысли, что еще секунда, и рухнет под напором брони соседний дом. Выглянет из развалин и пыли короткий ствол танкового орудия. Ракутин даже головою помотал, словно стряхивая прилипшее наваждение. Нет, так воевать нельзя. Быстрым шагом пробежала группа бойцов, кативших со станции 45-миллиметровую пушку. Надо же, еще одну нашли. Молодец Горяев, не сидит на месте просто так. Еще час прошел. Паника, царившая на станции после налета штурмовиков, понемногу улеглась. Удалось даже как-то организовать толпу, оттеснив ее от путей, чтобы не мешались при посадке. Удачно спихнув все это на Ждановича, капитан выбрался к артиллеристам. Здесь и нашел его старшина, притащивший с собою котелок с кашей. «Вот, товарищ командир, угощайтесь. Больше перекусов не будет». «Отчего так?» «Окончилось все. Последнюю крупу в котел отправили. Последний ящик с патронами вскрыли. Нет больше моего старшинского хозяйства». «А на станции поискать? Неужто и там ничего нет? Одних грузовиков чуть не десяток, да подводы эти». «Отправил я бойцов. Да только пользы с того», — развел руками старшина. «Нервные там все, дерганные. Пуганные, товарищ капитан. Нет у них твердой линии. Мои и то занервничали». «Это еще танки не подошли. Фигово». Еще несколько часов такого вот напряженного ожидания. А может, и хорошо, что их нет. Глядишь, поезд и подойдет. И словно отвечая на эти мысли, дудукнул где-то за холмами паровоз. «Поезд? Подошел? Да не может быть!» Оказалось, может. Длинная змея вагонов и платформ вытянулась в сторону станции. Ага, пришел-таки эшелон, два паровоза спереди и сзади, ты смотри. И об этом подумали. Учли, что на станции поворотного круга нет. «Не завидую я Ждановичу. Вот уж у кого сейчас головной боли накатит», — покачал головою капитан, продолжая наворачивать кашу. «Мотоцикл. Поднимая клубы пыли, катил к окопам мотоцикл с коляской. Ага, это дозорные. Стало быть, дождались и немцев. Через пару минут два запыленных бойца стояли перед Алексеем. «Немцы, товарищ капитан!» «Это я понимаю. Сколько? Как далеко?» «Немного их. Броневик, пару грузовиков и мотоциклисты, штук пять. А дальше там пыль столбом стоит, не разглядеть». «Понятно. Что ж, товарищи бойцы, благодарю за службу. Седлайте своего железного коня и... вон туда!» — ткнул рукою капитан. «Там еще дозоры стоят. Поможете им». Отставив в сторону пустой котелок, Ракутин подошел к Горяеву. «Вот что, товарищ лейтенант, если там один броневик, огня не открывать. Танкистам это сообщите, да и про зенитчиков не забудьте. Нам сейчас свои пушки прятать надобно. Немцы только того и ждут. Пехоту и мотоциклистов сами отобьем, без артиллерии. Немного их, это разведка. Основные силы позже подойдут». Вытащив трофейный бинокль, капитан уперся локтями в землю. «Так, вот он, хвост пыльный, близко уже. Подождем». Долго ожидать не пришлось. Немцы тоже ехали не на прогулку. Уже через несколько минут стало возможным рассмотреть мотоциклистов. Шустрые машинки то вырывались вперед, то возвращались назад к основной группе. «И кто же у нас в той самой группе?» «Броневик». «Нет, не броневик, бронетранспортер. Стало быть, как минимум один пулемет. Да на мотоциклах тоже, небось, пара штук имеется. Еще там кто? Грузовики. Один, второй. Все. Два взвода или около того?» «Не слабо. Но ведь немцы знают про зенитные орудия, так? И что же? Они совсем этого не учитывают? Не похоже. Опа! Встала группа. Вон даже и пыль начала оседать. И как это понимать прикажете? Немцы отказались от захвата станции? Ну да, и заодно пирогов с плюшками привезли. Нет, тут другое что-то. А что? Бинокль зашарил по сторонам. Тут пусто, да и здесь никого. В чем же дело? Вот оно. Из-за облака вывалился старый знакомый, самолет-разведчик. Все ясно. Сейчас они просмотрят всю оборону сверху и увидят. Что увидят? Редкую цепочку окопов — это, несомненно, разглядят. Небольшие группы солдат в окопах — обязательно. Пустые капониры — без сомнения. Брошенные посреди улицы пушки, опрокинутые передки и рассыпавшиеся по земле снаряды — впрочем, их с такой высоты не рассмотреть. Зенитки. А вот их заметят точно. И что? Снова наведут авиацию? Могут, и даже, скорее всего, именно так и сделают. Но это займет какое-то время, да и получили фашисты разок по зубам. Осторожнее теперь станут, пошлют больше самолетов, а ведь их еще где-то взять нужно. Поезд. Они заметят эшелон, погрузку, и что? Сержант! Худощавый сержант, прятавшийся в кустах вместе со своими бойцами, оглянулся на окрик. «Поднимай своих ребят и бегом к поезду, во весь дух! Добежали туда, бегом назад! Давай!» А вот теперь пилот-наблюдатель увидит еще и людей, которые опрометью несутся к эшелону, бросая окопы, и доложит об этом на землю. «Посыльный! Пулей к зенитчикам! Пусть отбегут в сторону от орудий и спрячутся поблизости! Разведчик уйдет, пулей на место!» А теперь еще и у зениток не будет расчетов. Станция беззащитна, все к поезду рванули. Уйдет эшелон и всех с собою увезет. Клюнут? Могут. А могут и не клюнуть. Разведчик описал в небе полукруг. «Сколько же ты там висеть можешь? Должен же когда-то и у тебя бензин закончиться». Не стал висеть, качнул крыльями и лег на обратный курс. Все. Увидел, что хотел. У места остановки немецкой разведки снова заклубилась пыль, тронулись мотоциклы. «По местам! Занять окопы!» Топот ног, сидевшая по кустам и домам пехота, бросилась на свои места. Вот так. Сверху-то не все разглядеть можно. Под крышу не заглянешь. Передовой мотоцикл с разгона миновал молчащую огневую точку, откуда уставился на дорогу брошенный пулемет, пронесся дальше по улице, миновав дымящийся остов грузовика, сожженного еще штурмовиками. Следом за ним, сделав лихой поворот, пронесся второй, третий. Оборона молчала. Только между домами мелькали разрозненные фигурки перебегающих куда-то людей. А вот и бронетранспортер. Лязгая гусеницами, он притормозил около огневой точки, и через его борта посыпались солдаты. А следом уже подходили грузовики. Головной мотоцикл взлетел на пригорок, обогнул стоявший на повороте дом и на секунду притормозил. Вот она, станция. Длинный ряд вагонов, пыхтящий паром паровоз, бегущие куда-то люди, брошенные повозки и пустые автомобили. Бардак. И над всем этим неумолчный гул голосов, крики и ржание лошадей. Красота. Для понимающего человека, разумеется. И при условии, что этот человек принадлежит к рядам доблестной германской армии. Пассажир, сидевший в коляске мотоцикла, всем этим требованиям отвечал в полной мере. «Гюнтер!» — крикнул он водителю. «Как ты смотришь на то, чтобы слегка поджарить задницу этим большевикам?» Скрипнула, приоткрываясь дверца чердака, прошипела, разгораясь спичка. «Лови!» И брошенная сильной рукой бутылка с бензином разбилась о прицеп мотоцикла. «Пах!» И белая осветительная ракета повисла в воздухе. Скрипнула колесами телега с сеном, освобождая проезд в узкий проулок, и не только проезд. Оттуда выглянуло хищное жало скорострельного зенитного автомата. «Да-да-дах!» Броня немецкого бронетранспортера и так-то не все пули держит, а уж 37-миллиметровый снаряд, да с короткой дистанции, это вообще тоска. А ежели этот снаряд не один? Превратившийся в костер мотоцикл рванул с места, но ослепленный пламенем водитель, не видя дороги, никуда уехать так и не смог, да и не успел. Пули оказались быстрее. Высунувшиеся из окон домов винтовки дали залп. А со дна брошенных окопов повскакивали лежащие там красноармейцы. Выстрелы вышли разрозненными, словно горох на корыто просыпали, но, несмотря на это, многие пули своих целей все-таки достигли. Вспыхнул и накренился на бок грузовик. Обвис на руле своей автомашины водитель второго. Покатились в дорожную пыль солдаты, повыскакивавшие из подбитого грузовика. А вот последний мотоцикл поразить не удалось. Выпущенная в его сторону пулеметная очередь смахнула сидевшего в коляске офицера. Но водитель, заложив ловкий вираж, вышел из-под обстрела, и пыльное облако вскоре скрыло его от глаз красноармейцев. Все. Теперь никакие хитрости не пройдут. Немцы начнут воевать сразу и без фокусов. «Машины осмотреть, собрать оружие и боеприпасы, личному составу занять места в окопах и укрытиях». Теперь в домах прятаться незачем. В случае артобстрела они, наоборот, не смогут защитить бойцов от снарядов, а окоп сможет и защитит. Взревели моторы, из сарая выкатилась 34-ка и плюхнулась в капонир, а из-под навеса у небольшого домика медленно выбрался броневик Лужина. Для него тоже капонир нашелся. Ответного подарка от немцев долго ждать не пришлось. Уже через 20 минут на пристанционный поселок упали первые снаряды. И понеслось. Судя по количеству снарядов в залпе, стреляла 4-орудийная батарея, вроде той, что так удачно удалось накрыть при выходе из немецкого тыла. Увы, но в этот раз никаких танков в ее тылу не оказалось. Разлетелся в щепки один дом, вспыхнул грузовик, как раз из числа трофейных, которые только-только закончили обыскивать, окутался пылью весь край поселка, обращенный к дороге. Досталось и станции, туда тоже попало несколько снарядов. Пригибаясь к земле, Алексей беззвучно призывал на головы артиллеристов всевозможные неприятности. Увы, но помогало это слабо. а снаряды продолжали падать, словно противник задался целью снести весь поселок. Казалось, этому не будет конца. «Танки!» И, как по мановению волшебной палочки, батарея затихла. Впрочем, тут причина была налицо. Опасались долбануть снарядом по своим. На гребне холма появились темные силуэты. Выпрыгнув из окопа, Ракутин махнул рукою посыльным. «Следуй за мной». Пробегая вдоль линии обороны, он только досадливо морщился. Арт-налет даром не прошел. Скрученные куски металла и какие-то лохмотья. Только час назад здесь стоял станковый пулемет. Разбросанные бревнышки перекрытия, снаряд угодил точно в накат над окопом. Оказывать кому-либо там помощь уже было поздно. Покосившийся дом, передней стены попросту нет. Вместо нее зияет громадная дыра, а на земле перед ней лежит разбитая трехлинейка. Да уж, вовремя немцы стрельбу прекратили. Еще полчаса. «Посыльный! Капитану Лопатину! Доложить о потерях!» Зашлепали по земле сапоги, понесся. Взгляд в бинокль. Танки растянулись в относительно ровную линию, а позади них уже выпрыгивают из грузовиков и бронетранспортеров пехотинцы. «А сколько тут танков?» Алексей прижал к глазам окуляры. «Толстый обрубок пушки, средний. Еще один, еще, теперь легкий. Всего 7 штук». По спине скользнула холодная струйка. «Фигово. Пулей их не взять, нечего и думать». «Передать по цепи!» — услышал он голос Лопатина, пробегая мимо окопа. «Стрелять по смотровым щелям! Целься точнее!» Черт его знает, поможет это или нет. В Испании вроде бы помогало иногда. А вот и позиции артиллеристов. Запрятались прямо в куст, подкопав его корни. Со стороны и не поймешь ничего. Горяев был здесь. Стоял рядом с сорокопяткой и наблюдал за подходящими танками. «Отчего не стреляете, товарищ лейтенант?» «Далеко. Да и видно мне их отсюда. Не слишком хорошо. Трава высокая мешает». «А выкосите ее?» «И раскрыть пилоту немцев позиции?» «Да», — почесал в затылке капитан. «Это я и впрямь фигню сморозил. Ладно, бывает. У вас тут только одна пушка?» «Вторая правее стоит. А трофейную я поставил у ручья. Там только на первый взгляд берег заболоченный. Подсохло все. Такая жара». «Думаете, пойдут там танки?» «Могут. Я бы пошел. А дистанция там короткая. Холм весь обзор закрывает. Лучше пусть более мощная пушка там стоит. Спокойнее как-то. Еще одну пушку я в резерве оставил. Левый-то фланг у нас танк держит и броневик. Их так просто не сбить, броня». «Гах!» «Во!» — встрепенулся лейтенант. «Танкисты начали. Им хорошо. 76 миллиметров, как-никак. Сейчас они немцам наваляют». Увы, но навалять пока не выходило. Снаряды танковой пушки падали в опасной близости от танков, вздымали вверх султаны земли, но попаданий пока не было. Правда, в пехотную цепь парочка снарядов таки залетела. Это совсем не понравилось фашистам, их танки дали залп. С аналогичным успехом снаряды легли с перелетом и довольно-таки в разброс. В 34-ку так никто и не попал. Еще залп, еще... В грохоте разрывов совсем не было слышно, что говорил капитану смуглявый посыльный. Наконец, отчаявшись докричаться, он тронул Алексея за руку. «Что там?» — оторвался от бинокля капитан. «Потери, товарищ капитан. Сколько?» «Убитых 28 человек и почти 40 ранено. Пулемет разбили. 2, еще и ручной. Его в окоп не успели убрать». «Ничего себе! Вот это да!» Ракутин таких потерь просто не ожидал. «Как же так вышло? Снаряд в дом попал, потом второй. Оттуда еще никто не вышел, хотели обстрел переждать. Почти всех и того». «Ну да, не поверили в то, что окоп от снаряда лучше защитит, чем деревенский домик. Черт, и кто теперь в этом виноват?» Стиснув зубы, капитан снова поднес к глазам бинокль. «А сбавили немцы темп. Вон и пехота ихняя за танки прятаться стала. Не зря 34-ка огонь ведет. Еще бы они и танк подбили, вообще хорошо бы стало». Но боевой счет открыл наводчик лужинского броневика. Дождавшись, пока один из танков, объезжая здоровенный валун, повернется боком, он выстрелил. Удачно. Бронированная махина остановилась. Что уж там ему повредили, неизвестно, но ход танк потерял. И через несколько секунд схлопотал второй снаряд. Откуда-то изнутри появилась тонкая струйка дыма. Над окопами пронеслись восторженные крики. Из танка никто не вылез, а струйка дыма стала толще. На капонир броневика обрушился целый шквал снарядов. Всю растительность возле него моментально скосило осколками и пулями, пулеметы наступающих тоже не отстали от артиллерии. Ракутин поежился, представляя себе, каково сейчас сидеть в башне наводчику и заряжающему. Но броневик еще был цел и мог вести огонь. Очередной снаряд выбил искры из башни среднего танка. Неудачно. Рикошет. «Да-дах!» «Правый фланг. Ручей. Это бьет трофейное орудие». «Что там? Узнать!» И очередной связной унесся на грохот выстрелов. Здесь, почти у центра обороны, имелся неплохой обзор. Капитан мог видеть многое. Левый фланг наступающих ограничивался крутой высокой насыпью железнодорожного пути, сразу за которым начинался здоровенный овраг, местность для танков непроходимая в принципе. Там Алексей оставил два взвода прикрытия и два пулемета. Оттуда могла идти только пехота. А почти параллельно путям на правом фланге тек широкий ручей. Преодолеть его можно было только пешком. Берега выглядели заболоченными и могли не выдержать вес танка. Но, как выяснил расторопный артиллерист, не везде. А дуэль танков продолжалась. Пристрелявшись, немцы стали бить точнее, капонир 34-ки заволокло пылью и дымом. Потеряв из виду цели, танкисты перестали стрелять. По-видимому, прекращение огня со стороны танка воодушевило противника, все пушки развернулись к броневику. И не только пушки. Танки почти одновременно повернули налево, подставив орудию броневика лобовую броню, более толстую. И тем самым подставили борта 45-кам Горяева. Обе пушки ударили почти одновременно, крайний танк противника запнулся и, потеряв гусеницу, замер на месте. Еще залп, без видимых последствий, еще и еще. Вспыхнуло пламя на корме одного из танков, машина попятилась назад, стремясь выйти из боя. А следовавшие рядом танки попятились следом. Надо полагать, кинжальный огонь пушек в упор им никакого удовольствия не доставлял. Да и упрямый броневик продолжал долбить из своего орудия, не позволяя развернуть башни в сторону артиллеристов. Он даже добился еще одного попадания, и хотя снаряд не пробил брони, массу удовольствия танкистам доставить все-таки смог. Поэтому подставлять ему борта никто из немцев явно не собирался. Но уже подбегали к окопам немецкие солдаты, рванули землю брошенные ими гранаты, пока неудачно, недолет. А вот красноармейцам, сидящим в них, стрелять и бросать гранаты было куда как более удобно. В чем атакующая пехота тотчас же и убедилась. Им не хватило каких-то 20-30 метров, совсем немного. Точку в бою поставила все-таки 34-ка. Воспользовавшись тем, что внимание немецких танкистов было отвлечено на другие цели, наводчик смог точнее нацелить свое орудие, снаряд ударил в пятившийся средний танк противника чуть ниже башни, машина дрогнула, из всех щелей и люков выбило снопы пламени и дыма, танк остановился. Внутри него что-то потрескивало и пощелкивало. Артиллеристы Горяева добились еще одного попадания в уползающий немецкий танк, там замолчало орудие. Но сама бронированная машина так и ушла. Отстреливаясь, отступили к холмам и солдаты в мундирах мышиного цвета. Их никто не преследовал. Да и стреляли по ним не слишком часто, патронов оставалось не так уж и много. Только с десяток снарядов разорвались среди отступающих, нанеся некоторым из них, пусть и не фатальные, но все же ранения. Их теперь пришлось тащить в тыл на руках. И словно в издевку, вслед отступающим прозвучал гудок. Это отходил от станции эшелон. Из окопов раздались торжествующие крики, ободренные успехом красноармейцы не смогли сдержать своих эмоций. Спрыгнув в окоп, Алексей отыскал Лопатина. «Ну как, товарищ капитан?» «Да нормально, в общем-то. только вот с боезапасом патронов мало. Старшина ваш все отдал, да только... Дам команду убитых осмотреть, у них патронами разживемся. Да и со станции бойцы еще не все подошли, может, и они что-нибудь там найдут. Как думаете, пойдут еще немцы в атаку? Пойдут. Подкрепления подтянут и пойдут. Просто так они это не оставят, им станция нужна. Дорогу перережут, и все. Ни один поезд не пройдет больше никуда. И что делать станем? Трудно сказать. Под танки подбитые я сейчас бойцов с бутылками и гранатами спрячу. Может быть, смогут они немцам в тыл ударить, когда те снова сюда попрут. «Вон там», — указал рукой Лопатин. «Я пулемет на отсечную позицию поставил. Еще засветло ребята там окоп выкопали и спрятались. Пока не стреляют, команды ждут. Тоже чуток времени выиграть сможем. На пушке вся надежда. С пехотой-то мы еще пободаемся, а вот танкам нам противопоставить нечего. А если они еще и авиацию подтянут?» Пушки. Да, это был серьезный аргумент. «Товарищ капитан!» «Ага, посыльный прибежал. Что там?» «У ручья немцы прорваться пробовали. Танки и бронемашины». «Фигово. Там низина, и с основных позиций она почти не просматривается. Оттого Горяев туда орудие и поставил, как чуял». «И что?» «Танк подбили, а остальные назад ушли». «А много их было?» «Сержант говорит, много». «И ушли?» «Ушли». «Странно. Много и ушли, потеряв всего один танк. Впрочем, 105-миллиметровое орудие в засаде — тот еще аргумент, и все равно что-то не вязалось». Повернувшись к Лопатину, Алексей поделился с ним сомнениями. Тот почесал в затылке. «Там у меня всего десяток бойцов. Узкая же полоска, не ожидал я там танков». «Так и я тоже. Горяев молодец, сообразил. Надо бы туда еще бойцов направить, как вы думаете?» «Отправлю отделение со станковым пулеметом. Больше просто некого. И так вон какую полосу держим». «Воздух!» Вот только этого нам и не хватало. Юрки и бипланы выскочили откуда-то совершенно неожиданно. Надо думать, на бреющем шли. Но на этот раз окопы встретили их огнем, прятаться было уже незачем. Не остались в стороне и зенитчики. Автоматы зашлись кашлем, выбрасывая в сторону самолетов свои снаряды. В небе вспыхнули трассы, преграждая путь штурмовикам. Хренак! Первая бомба легла совсем рядом с окопом, и Ракутина всего обсыпала землей. Ухнул неподалеку и второй взрыв, самолет сбросил все бомбы разом. Гулко забарабанил пулемет из соседнего окопа. Эх, нет тут того лейтенанта-пулеметчика, вот уж кто бы не помешал. Пригибаясь, Алексей метнулся по окопу к огневой точке. Как там лейтенант тогда говорил? «Упреждение давай! На корпус вперед прицел выноси!» Вскипела фонтанчиками земля, штурмовик обстрелял позиции из бортового оружия. Поперхнулся и замолчал пулемет. Осел кулем второй номер, уткнулся лицом в землю пулеметчик. Перемахнув через бруствер, мимо что-то противно свистнуло, капитан упал рядом. Оттолкнув в сторону убитого бойца, рывком развернул станкач. «Не достать. Это же не зенитное орудие, на такой угол не задерешь. А если назад оттащить?» Кое-как Ракутин отодвинул пулемет таким образом, чтобы его ствол задрался вверх. Не зенитка, конечно, но хоть так. Вот он, самолет. Очередь вторая. Все, патронов больше нет. Ничуть не потревоженный огнем штурмовик заложил вираж, выцеливая кого-то на земле. Над головой что-то опять взвыло, и капитан нырнул на дно окопа. Глядя вслед уходящим самолетам, он посмотрел на часы. 10 минут? Всего 10? Да ну! Налет, казалось, длился целую вечность. В голове еще шумело. Надо пройтись по позициям, посмотреть. Едва выбравшись наверх, он столкнулся с особистом. Тот, как всегда, был подтянут и показательно невозмутим. «Что у вас, товарищ Ракутин?» «Налет!» — кивнул Алексей на перепаханную воронками землю. «Последствия пока оценить не берусь». «Понятно. Как вы думаете, еще час продержимся?» «Наверняка. Вон, гляньте». Он ткнул рукой в сторону подбитых танков. «Красота!» «Авось подумают, прежде чем еще раз полезть». «А что такое?» «Второй эшелон. На станции около 1000 человек осталось. Раненые гражданские, кого только нет. Еще один эшелон должен уже скоро подойти. Вы же говорили к вечеру. По радиостанции удалось связаться с нашими. Мне подтвердили, что поезд вышел. Я оставил на станции взвод для организации погрузки. Со мною еще 26 человек при одном ручном пулемете. Можем оказать вам помощь. Полагаюсь в этом на вас. Я-то слабый стратег. Вон там, у перекрестка, окопы есть. Как раз на случай, если немцы прорвут первую линию обороны. Это еще до нас вырыть успели. Занимайте позиции. Там где-то рядом зенитчики обустроились. Заодно и их прикроете. Проводив глазами уходящих, капитан задумчиво поскреб в затылке. Что-то не складывалось. Налет этот. Немцы бросали бомбы, Алексей хорошо слышал их разрывы. Но сейчас, оглядываясь вокруг, он не находил явных следов бомбежки. Нет, воронки имелись, но разрывов было больше. Куда же упали остальные бомбы? Надо Лопатина найти. У того опыта побольше, вот и обмозгуем сложившуюся обстановку. «Немцы!» Опять. Кричавший не ошибся. На холмах снова замаячили силуэты танков и хорошо различимые в бинокль фигурки пехотинцев. Так, а с момента первой атаки прошло не так уж и много времени. Видать, кого-то там приперло. Но танки и пехота, маячившие на холмах, вперед продвигались очень медленно. Больше это было похоже на какую-то странную демонстрацию. Вести огонь из винтовок? Несерьезно, да и патронов недостаточно, из пушек. Раскрывая их местоположение, а на новые позиции их уже должны были перекатить врагу, да и эффект от такой стрельбы будет, мягко говоря, сомнительным. Перебегая вдоль окопов, Ракутин еще и еще раз пытался понять, кого бомбили немцы. Да, по окопам прошлись, но в основном пулеметным огнем. Зенитчиков «Ясен пень» тоже не обделили, они у штурмовиков уже давно, как кость в горле, сидят. Отбомбились и по бронетехнике, где-то даже и удачно. Во всяком случае, броневик двигаться уже не мог, хотя стрелять еще был способен. Вот и пушки, обе целы. А где Горяев? К ручью убежал, товарищ капитан. Прихватил с собой трех бойцов и убежал. Сказал, что скоро назад будет. А зачем он туда побежал? Ох, не нравится мне все это. Пр-бух! Ложись! Опять налет. На этот раз артиллерийский. Орудия немцев стреляли неторопливо, словно задавшись целью положить по снаряду в каждый двор. Они методично обкладывали разрывами не только линию окопов, но и весь пристанционный поселок. А вот на станцию ни один снаряд не упал. И это было странно. Можно понять желание фашистов спахать снарядами оборону, подавить пушки, наконец. Но в прошлый раз они били и по станции, а сейчас нет. Почему? Что изменилось? Но одного они достигли совершенно однозначно. Все сидели по своим укрытиям и никуда не высовывались. Только изредка бросая взгляд на немецкие цепи, капитан каждый раз убеждался — стоят и никуда не идут. Стоп. Пошли. В смысле, пехота пошла. Аккурат в тот самый овражек, куда он сам и прикидывал. Значит, они накапливаются перед атакой. Там их наши пушки не достанут. Но ведь и их танки там не пройдут. Склоны достаточно крутые. С их стороны так точно не проехать. А борта и корму они нам не подставят, ученые уже. И сколько их туда пошло? Рота? Да нет, больше. Товарищ сержант. Да, товарищ командир. Обернулся к нему наводчик сорокопятки. «А вражик видишь? Вон тот? Его. Вижу, товарищ капитан. Можешь туда вкатить пару-тройку осколочных? На дно? У нас же не гаубица, товарищ капитан. Не надо на дно. Хоть на склон, чтобы разрыв виден был. Можешь попасть? Это-то запросто. Гах! Выстрел пушки был почти не слышен. Разрывы снарядов его перекрывали. Да и не особо заметен. Стреляли-то из-за куста, скрывавшего орудие от глаз вражеских наблюдателей. Снаряд лег достаточно успешно, всплеск разрыва был заметен очень даже хорошо. Пах! И шарик красной ракеты вытянулся в сторону овражка. Еще один и еще сигнал минометчикам. Чуть заметно шевельнулись ветки кустов, стоящих в глубине немецких позиций. Не слишком далеко, но овражек с этого места неплохо просматривался. Первые же мины, легшие поблизости от накапливающейся для броска пехоты, опрокинули сразу несколько человек. И пошло. Крутоватый склон оврага не являлся серьезным препятствием для того, кто спускался в него с немецкой стороны. Все же человек спускался вниз, а вот для того, кто захотел бы подняться, условия были уже не слишком хорошими. С учетом падающих мин, так и вовсе неприятными. Выбегать же из него в сторону русских по более пологому склону означало попасть под их пулеметный огонь. И пехота залегла. Самое неприятное в этом случае заключалось в том, что даже для того, чтобы сообщить об обстреле, надо было как-то выбраться из оврага. Со стороны же звуки разрывов вполне объяснялись артиллерийским огнем не слишком умных русских артиллеристов, открывших огонь из пушек в тщетной попытке предотвратить накапливание пехоты у себя перед фронтом. Понятное дело, что терпеть такое положение дел никто долго не собирался. Ввиду того, что неоднократные попытки послать связных к командованию окончились неудачно, те просто никуда не дошли, так и остались лежать на простреливаемом склоне. Командовавший пехотой офицер приказал выйти солдатам из оврага и атаковать предполагаемую позицию вражеских минометчиков. Таковая обнаружилась достаточно быстро, минометные выстрелы сильно раскачивали ветки близлежащих кустов. Кратчайшим путем для атаки был склон оврага, обращенный в сторону места, где укрылись минометчики. Правда, пришлось проделать этот путь под обстрелом, из кустов ударил еще и пулемет. Позиции русских были немедленно обозначены ракетами. Безрезультатно. Видимо, командир батареи не понял, для чего вести огонь по кустам в своем тылу. Но ракеты взлетели повторно, и уже через несколько минут в кустах громыхнули разрывы снарядов. А уж после этого пошла в бой и пехота.